Неделя первая. Пасадена, штат Калифорния. 8 июня 2021 года. Вторник. 16 участниц. 61 день до финала. Чарли. Глубокий вдох. Чарли поднимает руки над головой в приветствии солнцу, и вот он уже смотрит на потолок своей комнаты. Вообще-то, это потолок комнаты в доме для гостей, в котором он сейчас живет. В доме для гостей, расположенном в 30 ярдах от замка шоу «Долго и счастливо», 16 обитательниц которого готовы сразиться за шанс выйти за него замуж. В доме для гостей, где три следующие недели ему предстоит жить с Девом, который приехал с большой спортивной сумкой и заселился в другую комнату, как в летнем лагере. С Девом, который сейчас гремит на кухне. Адренальная попса из портативных колонок льется так громко, что заглушает озвучку приложения для йоги, которое слушает Чарли. И все это в 7 утра. Соглашаясь участвовать в шоу, Чарли не ожидал, что ему понадобится соседствовать с абсолютно незнакомым человеком. Разумеется, он вообще не знал, чего ожидать. Он под постоянным наблюдением, потому что нуждается в постоянном наставничестве. Потому что он фальшивка, раздолбай, изображающий прекрасного принца. Рано или поздно его разоблачат, и тогда... Хватит. Чарли не дает себе войти в штопор паники. Такие мысли не для утренней йоги. Чарли пробует сосредоточиться на том, что его успокаивает. На экселевских таблицах, на тихих библиотеках, на пазлах из тысячи кусочков, на прямых углах. Глубокий вдох. Чарли наклоняется вперед, прижимает нос к коленям, а ладони к полу по разные стороны от стоп. Глубокий вдох. Чарли переходит от планки к собаке мордой вниз. И тут работу приложения для медитации прерывает писк фейстайма. Не теряя равновесия, Чарли проводит по экрану, чтобы принять вызов. «Доброе утро!» «Боже! Боже милостивый! Это впрямь Чарли Уиншо?» — голосит его агент, и успокоиться теперь сложно. «Жеребец? Красава! Объект моих дрочефантазий!» «Прекрати, пожалуйста!» — просит Чарли, усаживаясь по-турецки. Париса Хадим не прекратит, если настроена на клоунаду. Изображая из себя наивную девочку-фанатку, она складывает ладони рупором и орет: «Снимай футболку, крепкопопик!» «Не потерплю, чтобы меня объективировали таким образом», — чопорно отзывается Чарли. Судя по виду на залив за окном, Париса в своем сан-францисском офисе. «Ты за этим звонишь? Чтобы харасить меня со своего рабочего места?» «Не знала, что мне нужна особая причина для звонка папику». Чарли фыркает. Их отношения едва ли можно описать словом «папик». Вычищая бездонный пиар-сортир его жизни, Париса десятикратно отрабатывает каждый доллар, полученный от Чарли. «Просто хотелось проведать тебя и убедиться...» «Погоди!» Париса хлопает раскрытой ладонью по столу. «Что у тебя с лицом?» «Все в порядке». Чарли берет телефон и отсоединяет Bluetooth-наушники, чтобы голос Парисы наполнил комнату, состязаясь с музыкой Дева. Как правило, у звезды «Долго и счастливо» забирают телефон, но Париса внесла его в условия договора. Чарли от нее не изолируют. «На порядок не похоже. Кому мне предъявить иск?» «Иск предъявлять некому. Ведь ты заставила меня подписать договор, практически исключающий возможность подавать в суд на кого-то, связанного с «Долго и счастливо». Париса показывает сложную пантомиму под названием «Я не виновата». «Неужели?» «Хм». Потом разговор оперативно переводится с фингалов Чарли на другую тему. «Как все прошло?» «Сказала бы, что первый вечер ты пережил, то есть в основном». «Было». «Утомительно, деморализующе, кратковременно болезненно и хронически обескураживающе». «Было хорошо». «Чарли». Используй свой богатый словарный запас. Даже не знаю. Было... Париса мелодраматично вздыхает. А на сегодня какие планы? Сегодня планируется нечто под названием групповой квест. Оставшиеся участники делятся на две команды, а потом... Чарльз, я живая женщина, перебивает Париса. Я смотрела долго и счастливо, поэтому знаю и про псевдосказочный групповой квест, и про романтические свидания, и про церемонии коронации. Словосочетание «церемонии коронации» вызывает у Чарли легкую дрожь. Так называлось ужасное испытание, которое закончилось в 8 утра после 12 часов съемок. Чарли поочередно называл имена конкурсанток, водружал им на головы дешевые пластмассовые тиары и задавал пафосный вопрос: «Желаешь стать моей принцессой?» Все участницы сказали «да». Ну, разумеется. «Париса, как не ерничая, ты описала бы концепцию этого шоу?» В ответ она осуждающе тычет в него пальцем. «Не смей инфантилизировать долго и счастливо только потому, что оно о женщинах, для женщин и создано женщинами. Большинство людей, которые здесь работают, определенно мужского пола. И не смей презирать участниц этого шоу, понял? Ты не лучше их только потому, что учился в Стэнфорде и не одобряешь разрушение горных пород в процессе добычи газа». «Боже, Париса, у меня и в мыслях не было презирать». «Было. Еще как было». Чарли вспоминает Меган и ее канал с упражнениями. «Пожалуй, да. Было». «Ты сама говорила мне, что эти девушки здесь не ради любви», защищается Чарли. А потом вспоминает Дева и его кривую ухмылочку в 4 утра. «Я знаю, что заставлю тебя влюбиться». Перспектива ужасная, и Чарли спешит отогнать мысли о ней. «Ты говорила, это морально оправдывает использование шоу в корыстных целях. Мол, все эти девушки здесь только ради бесстыдного самопиара». «Для большинства из них это наверняка так», признает Париса. «Но это не дает тебе разрешения вести себя как ублюдок-сексист. Кстати, ты сейчас слушаешь Лиланда Барлоу?» «Это не я, а Дэв, мой новый наставник». «Дэв?» Париса приглаживает идеально гладкий хвост и придвигает круглое личико ближе к экрану. «А он симпатичный, этот твой новый наставник?» «Какая разница? Какая разница, симпатичный он или нет?» «Мне 34. У меня нет пары, поэтому для меня разница большая». «Париса, тебе нельзя встречаться с моим наставником», со вздохом говорит Чарли. «Потому что ты будешь ревновать?» «Что? Нет. С какого перепуга мне ревновать?» Париса прихорашивается. «С такого, что ты тайно в меня влюблен, поэтому и краснеешь сейчас». «Ты меня раскусила», отшучивается Чарли, чувствуя, как исчезает странное напряжение в плечах. «Последние 4 года я тайно сохну по тебе, а пьяные предложения вступить в брак отвергаю лишь из желания набить себе цену». «По пьяни я предлагала тебе вступить в брак лишь 2 раза и решила, что от брака по расчету ты отказываешься, потому что собрался по уши влюбиться в бывшую мисс Алабаму». «Такому не случится». «Потому что в этом сезоне среди участниц нет бывшей мисс Алабамы? Что-то не верится». «Потому что я не чудо обаяния». Чарли собирался пошутить, но уже посредине фраза провисает, тяжелеет, пропитывается грустью. «Черт!» «Чарли!» Париса разом бросает ерничать, ее голос звучит нежно и ласково. «Ты очень обаятелен и более чем достоин любви», — настаивает она. И тут Дэв зовет его из кухни, громко перекрикивая свою ревущую попсу. «Мне пора. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Ты ведь в курсе, да?» «В курсе. Но для счастья не всем нужны романтические отношения». «Так ты сейчас счастлив?» «Буду счастлив, когда снова смогу работать в IT». «Вполне разумно, с учетом того, как счастлив ты раньше был в Уинхан». «Пока, Париса». «Не забывай, что у тебя самое большое сердце, самая классная задница, а еще...» Что еще Чарли не слышит? Он уже отсоединился. «Я сделал флеш-карточки», — кричит Дэв вместо «доброе утро», когда Чарли заходит на кухню в шортах лососевого цвета, топсайдерах и в кремовой футболке с треугольным вырезом. А вот Дэв оделся примерно так же, как в первый вечер съемок. На нем кошмарные шорты карго, футболка оверсайз и кеды, на которые вырвала Чарли. В одной руке он держит буррито, в другой — термос с кофе. Чарли едва успевает сгрести карточки со столешницы, как Джулс вкладывает ему в свободную руку тарелку с буфетной едой и провожает их обоих к лимузину. По дороге на съемочную площадку Чарли изучает методичку Дэва. На одной стороне карточки имя и фото участницы, а на обороте неряшливым почерком Дэва написаны комментарии и небольшие ремарки для Чарли. «Энджи Гриффин», — говорится на карточке с фотографией девушки, которая танцевала с Чарли. «24 года, Сан-Франциско, есть австралийская овчарка по кличке Дороти Паркер. В сентябре начинает учебу на медицинском факультете Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Чертова умница, однажды чуть тебя не рассмешила». На следующей карточке фото девушки в голубом платье. Дафна Рейнольдс, 25 лет, Атланта, социальный работник, бывшая вице-мисс Джорджия, любит, в произвольном порядке, Иисуса, своих родителей, романтические комедии с Мэг Райан, куриные крылышки. «Сцену вашей встречи мы переснимали 5 раз, так что да поможет мне Бог, если ты забудешь ее снова». Сабрина Хуан, 27 лет, Сиэтл, тревел-блогер. На левой руке тату-рукав. Играла на бас-гитаре в панк-группе. «Слишком крута для тебя?» «Да, пожалуй». Меган Нил, 24 года, Тампа. Вероятно, стерва, а значит, на шоу ее нужно оставить как минимум на 4 недели. Лорен Лонг, 25 лет, Даллас, блондинка. «И это все?» «Я больше ничего о ней не знаю. Задача на сегодняшний день — узнать один факт о Лорен Л». Оторопевший Чарли возвращает карточки Дэву и прижимается лбом к прохладному оконному стеклу, чувствуя легкую дурноту. Дэв объясняет, как организован первый групповой квест. 16 взрослых женщин изобьют друг друга до потери сознания аквапалками в рамках исторически неточные пантомимы рыцарского турнира, дабы выявить его будущую невесту. Конкретно эти слова Дэв не использует, однако суть Чарли ухватывает. Лимузин останавливается у футбольного поля Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по случаю самую малость задекорированного под фестиваль Возрождения. Чарли тотчас похищает гример, потом парикмахер, потом Дэв, который ставит его у кромки поля. К противоположной стороне поля наставники подводят участниц, которые по сигналу Скайлор Джонс бросаются к Чарли и в знак приветствия с восторгом виснут у него на шее. Чарли поочередно обнимает их, отчитывает Миссисипи, чувствует, что от натужной улыбки устали губы. Между сценами Дэв отталкивает его в сторону, якобы поправить корону. Он дезинфицирует себе руки и заранее предупреждает Чарли о прикосновении. «Ты как, ничего?» — шепотом спрашивает он, перебирая волосы Чарли. «Миссисипи раз, Миссисипи два». «М? Не хочешь минутку передохнуть и мысли перепрограммировать?» «Перепрограммировать». Чарли уже забыл, что употреблял это слово. Нечасто он пытается объяснить свое внутреннее состояние окружающим. В тех редких случаях, когда пытается, окружающие, как правило, не слушают. «Нет», — со вздохом отвечает Чарли, — «со мной все будет в порядке». В целом он действительно в порядке. У кромки поля Чарли проводит большую часть дня. Девушек делят на две команды, причем соперницу для каждой продюсеры подбирают так, чтобы поединок получился максимально драматичным. Устрашающего вида Сабрину с тату-рукавом, пирсингом на лице и скрипучим голосом стравливают с хрупкой Дафной, явно намереваясь выставить Сабрину стервой-злодейкой, ведь ее вынуждают наносить повреждения девушке очень похожей на живую Барби. Однако неожиданно выясняется, что у Дафны крепкие и сильные плечи, а Сабрина очень боится ударов аквапалкой по лицу. Девушки несутся друг к другу, издавая боевой клич, который быстро гасит дикое хихиканье, ведь в последний момент Сабрина трусит. Обе навзничь валятся на траву и истерично хохочут, как закадычные подруги. Большинство конкурсанток превращают квест в шутку. Однако Меган громко заявляет в объектив камеры и слегка чересчур в лоб, что намерена выиграть больше времени с принцем, а не корешиться с другими участницами. Второй части цели она успешно добивается. Тычет копьем в горло своим соперницам, пока не доводит трех девушек до слез. В финальном раунде Меган встречается со студенткой медвуза Энджи и бросается к ней через поле с излишней яростью. В последнюю секунду, пытаясь избежать удара копьем по лицу, Энджи отклоняется, спотыкается, свободной рукой нащупывает точку опоры и задевает рубашку Меган. Обе тяжело падают на траву. Продюсеры и врачи бросаются на поле, а Чарли тупо наблюдает со стороны. «Ой!» — вскрикивает Меган, стискивая себе руку. «Похоже, она сломана!» «Прости меня!» — просит успевшая подняться с травы Энджи. «Я запаниковала и споткнулась». «Ты специально напала на меня!» «Ничего подобного!» «Это отнюдь не несчастный случай», — заявляет Меган на ближайшую камеру, демонстрируя, как у нее дрожат губы. «Иди пожалей ее», — шипит Дэв, появляясь рядом с Чарли. «Но Меган тут явно сама виновата», — шипит тот в ответ. «Микрофон!» — острым локтем Дэв подталкивает Чарли вперед. Тот плетется к месту побоища и неловко топчется возле симулирующей травму девушки. Потом Дэв снова появляется рядом и показывает пример. Он садится на корточки возле Меган, и Чарли поступает так же, располагаясь близко-близко к наставнику. «Возьми ее за руку», — шепчет Дэв, щекоча дыханием чувствительную кожу у Чарли за ухом. И тот, переплетая пальцы с пальцами Меган, чувствует, что краснеет. «Меган, ты поправишься», — беззаботно обещает Дэв. С ситуацией он разбирается легко и непринужденно, а Чарли, изображающий встревоженного бойфренда, кажется себе жалким пятым колесом. Меган льнет к Чарли и рыдает в легкую хлопковую полочку его рубашки. Чарли думает, что если вырезать из этих кадров Дэва, получится отличная сцена с ним и Меган. Он даже вполне приличным принцем покажется. «Ты ведь понимаешь, что на самом деле Меган не пострадала во время квеста?» — спрашивает Лорен С. Или это Лорен Л. Ей просто хотелось привлечь внимание. «Хм», — кивает Чарли, подносит к губам бокал шардоне, но глоток не делает. Лорен отхлебывает джин-тоника из своего бокала. В список неожидаемого от шоу Чарли мысленно вносит реки бесплатного алкоголя. «Я рада, что команда Меган не победила. Она же истерику устроила». «По-моему, наше время вышло», — нерешительно напоминает Чарли. Продюсер уводит одну конкурсантку и заводит другую. Это называется часом общения, хотя принца облачают в костюм от Тома Форда, провожают в закрытый бар и усаживают на диван не ради одного, а ради нескольких часов разговора с конкурсантками. Или, если выражаться точнее, это конкурсантки с ним разговаривают. Едва заводит Рэйчел, она объявляет, что хочет кое в чем признаться, и заводит заранее подготовленную речь о недавно расторгнутой помолвке с мужчиной после 2 месяцев отношений. Бекка показывает фото своего страдающего артритом пса, а некая Уитни... Чарли готов поклясться, что видит ее впервые. 20 минут вещает о разводе родителей, который она пережила в 3-летнем возрасте. О личном ни одна из девушек Чарли не расспрашивает. Они сами много рассказывают Чарли о нем самом, о том, какой он умный, красивый, амбициозный и благородный. Дилайла, программист-разработчик, объявляет, что у них схожие ценности. Чарли чуть не просит ссылку на источник этой информации. Он вспоминает FaceTime с Парисой, вспоминает, как она настаивала, что он чудо обаяния. В блестящих глазах конкурсанток почти читается любовь на ранней стадии. Но влюблены они в образ принца, в Чарльза Уиншо, миллионера, IT-вундеркинда, мецената, слегка одержимого спортом. По их мнению, молчание делает принца таинственным, а Чарли страшно думать о том, что случится, когда личина парфюмного Чарльза начнет спадать. Незадолго до полуночи, наконец, подходит очередь Энджи, и Дэв предлагает Чарли отправиться с ней на прогулку. Ради шоу улицы перед баром перекрыты, и Энджи берет Чарли за руку. Подняв другую руку, она осторожно прижимает пальчики к одному из фингалов Чарли, скрытых под слоями грима. Чарли вздрагивает. «До сих пор больно?» — спрашивает Энджи, убрав руку от фингала. «Да нет, просто я...» Энджи не ждет, пока Чарли пробьется сквозь дебри предложений. Она стискивает ему плечо и тянет вперед, пока Чарли не теряет равновесие, прижав ее спиной к кирпичной стене. «Извини, извини, я не хотел!» — торопится Чарли. «Нет, это я хотела», — с улыбкой перебивает Энджи. Не разобравшись в ее интонации, Чарли отодвигается от стены. «Но что за дерьмо?» — орет из-за камеры Райан, разрушая иллюзию уединения. «Какого хрена ты отскочил, как ошпаренный?» Из темноты появляется Дэв вместе с наставником Энджи. «Райан, пожалуйста, не ори на мою звезду». «Тогда построй свою звезду, Ди. На поцелуй кадр у нас осталось еще 10 секунд, а потом...» «Поцелуй кадр?» Эти слова пулей пробивают остатки самообладания. Чарли бросает то в жар, то в холод. Тело начинает зудеть. А когда он пытается вдохнуть поглубже, костюм кажется слишком тесным. Дэв приближается на шаг. «Эй, ты как? Ничего?» Чарли пытается ответить, не может, качает головой, тянет себя за ворот. Почему ворот вдруг стал таким тугим? А потом Дэв аккуратно уводит Чарли вглубь переулка, прочь от Энджи, наставник которой сейчас обучает ее технике поцелуев на камеру. Теплые пальцы касаются спины Чарли. Дэв отстегивает ему пояс с микрофоном. Сквозь туман нарастающей паники Чарли чувствует, что его может снова вырвать. «Чарли, в чем дело?» «Я не могу поцеловать Энджи. Я даже не знаком с ней». Дэв медленно кивает. «Да, но вы постепенно знакомитесь, а поцелуи — часть общего процесса. Ты ведь знал, что поцелуи потребуются, когда пришел к нам на шоу, верно?» Чарли в самом деле знал. Теоретически. Дэв смотрит на Чарли так, словно старается выучить язык его межбровной морщины. «Скажи, что тебе нужно, чтобы все получилось?» «Ну давай же, Ди!» — кричит Райан. «Мы не можем куковать здесь всю ночь!» Но Дэв пожимает плечами, словно они могут куковать здесь всю ночь. Словно они не станут ничего предпринимать, пока Чарли не будет готов. Удается сделать глубокий вдох. Речь о простом поцелуе. Может, если без конца повторять себе, что это просто поцелуй, получится в это поверить. «Все нормально», — уверяет он Дэва. «У меня все будет нормально». На этот раз все явно проходит ненормально. Дэв устраивает его у кирпичной стены, прижимку к податливому телу Энджи. «Извини», — просит Чарли, пока снова не начались съемки. «За что извинить?» «Абсолютно за все это». Энджи тянется к затылку Чарли и заставляет его склонить голову. Губы у Энджи мягкие, у нее вкус мятных леденцов, запах лавандового шампуня. И на секунду кажется, что все нормально. Не особенно приятно, но нормально. А потом Чарли думает, что нормально — это, пожалуй, маловато, ведь от маркетинговой привлекательности этого поцелуя напрямую зависит его возвращение к старой жизни. Поэтому Он пробует целовать Энджи так, словно это что-то значит, и ждет чувства, которое он обычно связывает с правильными поцелуями. Ждет и ждет. Он не чувствует ничего вообще. «Мне нужно на воздух», — говорит он, отстраняясь от Энджи. «Так мы же на улице», — напоминает Энджи. Но Чарли уже ковыляет прочь от нее мимо ограждений, закрывающих доступ на территорию съемок. Чарли пытается сделать 3 глубоких вдоха. Но, судя по ощущениям, в легких у него битое стекло. Это паническая атака. У тебя паническая атака. От панических атак не умирают. Зато можно умереть под колесами машины. Чарли в своем нервном штопоре сходит с тротуара и не попадает под Тойоту лишь потому, что Дэв хватает его за пиджак и затаскивает обратно. «Иди сюда, Чарли! Садись! Садись!» Дэв продолжает тянуть, пока оба не усаживаются рядом на бордюре. «Ну, что сейчас случилось?» — терпеливо спрашивает Дэв. Чарли ищет в своем штопоре нечто логичное, годящееся в объяснение для Дэва. «Немало воды утекло. Ну, с тех пор, как я с кем-то встречался». «Немало — это сколько?» Чарли делает вид, что роется в памяти, будто не помнит с мучительной четкостью тот вечер, когда в туалете средиземноморского отеля у него случился такой же приступ паники. 2 года. Ясно. А до того? Ты же с кем-то встречался, да? Не особо. Чарли выбивает морзянку у себя на бедрах. Почему же ты ни с кем не встречаешься? Не знаю. Обычно ничего больше не требуется. Обычно, увидев, что Чарли потеет и заикается, люди перестают на него давить. «Не знаешь, почему ни с кем не встречаешься? Почему Дэв не перестанет на него давить?» «Я...» — Чарли ухитряется вдохнуть поглубже. «Я не хочу об этом думать». «Но ты участвуешь в реалити-шоу, где нужно ходить на свидание. Не думать об этом следующие 9 недель просто не получится». Дэв тянется к руке Чарли, которая до сих пор отбивает ритм на его ноге. Тянется он медленно. При желании Чарли успеет избежать контакта. Чарли контакта не избегает, и теплые пальцы Дэва накрывают его ладонь, словно утяжеленное одеяло антистресс. «Чарли, моя задача — помочь тебе справиться с нашим шоу. Но ты должен со мной разговаривать». Дэв сжимает ему руку, и при этом ощущения у Чарли не такие, как недавно, когда он брал за руку Меган. Чарли вспоминается другой вечер, когда он пожал Дэву руку и забыл отпустить. Чарли встает и плотнее запахивает пиджак. «Говорить не о чем. Я ведь здесь не ради любви, помнишь?» «Дэв. Дохлый номер. Такое не спасти». Скайлор Джонс глядит в монитор. «Он слишком неловкий». Дэв просматривает отснятый материал, стоя за спиной у Скайлор. Это трансляция происходящего в выставочном зале 2 этажами выше, где Чарли проводит первое романтическое свидание с Меган. За 3 дня минувших с неудачного поцелуя с Энджи, Чарли стал хуже включать парфюмного Чарльза перед камерами. В среду во время квеста, когда Дафна попробовала взять его за руку, он налетел на осветительную установку. А вчера, когда конкурсанткам устроили настоящий, с картами и лопатами, поиск сокровищ, Чарли сел на землю и опустил голову между колен прямо посреди драки, которую Меган затеяла с 3 другими участницами. А ему следовало рассуживать. Разумеется, Марин устроила так, что первое романтическое свидание с Чарли получила Меган. По результатам 3 групповых квестов Меган объявили чемпионкой первой недели, отчего скандалы буквально захлестнули замок. На этом свидании Чарли кажется тяжело больным, а Меган открыто флиртует с ним, тянется через блюдо с нетронутым лососем и касается его руки. Дэв почти уверен, Чарльз Уиншо не представляет, что такое флирт, поэтому и пришлось собраться на экстренное совещание. Из такого романтику не смонтируешь. Дэв запивает холодным кофе, пятое овсяное печенье с изюмом и пробует успокоить Скайлор. «Наши монтажеры из чего угодно сделают конфетку». «Да, но девушки не захотят встречаться с парнем, который шарахается от любого их прикосновения», продолжает Скайлор. «Участницы заметят, какой он неловкий, и все развалится». «Я тебя умоляю. Этот парень — миллионер с кубиками пресса и попой, как орех. Участницы увидят то, что хотят видеть. Он чистый лист для их романтических иллюзий», — вступает в разговор Райан. «Необходимость работать со своим бывшим не смущает его нисколько». Вот краткая, но исчерпывающая характеристика Райана Паркера. Отсюда потребность Дэва в ударных дозах кофеина и сахара. Райан убирает волосы с глаз и продолжает. «Куда больше беспокоиться нужно о том, что случится, когда шоу выйдет в эфир, и вся Америка увидит нервный пот Чарли в высоком разрешении». «По-моему, вы все недооцениваете силу обаяния Дэва», заявляет Марин Скотт со своего места в передней части комнаты. «Дэв способен подготовить любого. Помните, как он убедил баптистку принять грязевую ванну обнаженной?» Слова Марин не так приятны и ободряющи, как ей самой кажется. Дэв не очень гордится тем эпизодом. Кроме того, он уже отдает этому сезону себя целиком. Марин заставляет его работать по 24 часа в сутки, жить в доме для гостей, чтобы наставлять Чарли и до, и после съемок. Дэв почти уверен, что ему не заплатят за сверхурочные, за то, что он фактически живет на съемочной площадке, но в других условиях это шоу не снимешь. Если Дэву что-то не нравится, сотни выпускников киношкол с огромной радостью займут его место. «Давайте сосредоточимся на девушках». Марин показывает на свой iPad, на который выведены профили конкурсанток. Дафна кажется очевидной кандидаткой либо на победу, либо на роль вице-принцессы. «Да у нее чуть ли не птички певчие из задницы вылетают». Джулс плюхается на подлокотник походного кресла Дэва. «Мне в качестве вице-принцессы нравится Энджи. В первом интервью для нас она говорила об участии бисексуалов и...» «Думаешь, наша следующая принцесса будет бирасовой и бисексуальной?» Марин скрещивает руки на груди. «Нам такое не сделать привлекательным с точки зрения маркетинга». «Тем более в одном сезоне, долго и счастливо летний квест, бисексуальную историю мы уже рассказывали. При этом гетеросексуальные истории мы рассказывали целых 37 сезонов», бормочет Джулс так, что слышит только Дэв. Задумавшись, Марин стучит на маникюренными ноготками по внутренней стороне своего предплечья. «По-моему, сексуальность Энджи можно использовать против нее. Заставим Чарли усомниться в ее симпатии. Как бисексуалка, я по этому вопросу проголосую категорически против». Марин недовольно смотрит на Джулс. «Не помню, чтобы я давала тебе право голоса». Скайлор пробует перевести стрелки. «Я тоже считаю, что нужно остеречься от выставления стервой одной из немногочисленных в этом сезоне цветных участниц. Конфликт с Меган уже напомнил использование клише о злых афроамериканках в качестве наживки». «Клише существует не просто так», — говорит Марин своим обычным высоким, приторным голосом, старательно изображая белую и пушистую. Скайлор в ответ вздрагивает. В комнате воцаряется гнетущая тишина. Дэв уважает свою шефиню, по-настоящему уважает и знает, что так резко она выразилась ненарочно. Когда Дэв изучал телевидение в Университете Южной Калифорнии, Марин Скотт была одним из его кумиров. Мать-одиночка, в 40 лет она получала дневные премии Эмми за работу над мыльными операми и боролась за право встречаться с женщиной, слишком старой по меркам Лос-Анджелеса. Тогда у Марин и появилась идея «Долго и счастливо», наполовину романтического реалити-шоу в традициях старых добрых сказок с долей сатиры и конкуренции. Все презентации для спонсоров заканчивались провалом и осмеянием, пока не нашлась телекомпания, готовая выделить Марин небольшие деньги и неудобнейший отрезок воскресного эфира. И пошло-поехало. Марин превратила свою идею в одну из самых успешных франшиз в истории реалити-телевидения. Если другие шоураннеры монетизируют свои проекты и выходят из игры, то Марин осталась с ними на передовой. Это ее шоу. Да, образ на камеру за годы почти не изменился. Он определенно не отражает образ не на камеру. Но Марин тут не виновата. Ей нужно ублажать телекомпанию и рекламодателей, а и те, и другие долбают ее из-за этого сезона. Что Деву непонятно, так это зачем Марин Скотт вообще позвала Чарли на свое шоу. Да, конечно, его лицо на обложке помогает продавать журналы, но если они пытаются оживить подлинную романтику, зачем Марин приглашать человека, который любовь не ищет? Но Дев не тот человек, чтобы задавать вопросы Марин Скотт. Свою точку зрения высказывает только Райан. Марин всегда слушает Райана. Поэтому тот через все тернии пробился к должности супервайзового продюсера. «Забудь про Энджи. Наш лучший кандидат на роль стервы — это Меган. Она уже на грани и слетит с катушек окончательно, стоит наставнику легонько ее подтолкнуть». Холодный кофе с печеньем встают в желудке комом. Дева начинает мутить. Марин хлопает в ладоши. «Значит, решено. Райан, ты велишь наставникам сосредоточиться на линии стервы. Скайлор, ты попросишь операторов уделять больше внимания девушкам, пока наша звезда чуток не освоится. Ну а ты, Дев?» Шефиня смотрит на него, и ее голос становится чуть менее сладким, чем обычно. «Включи обаяние. Очаруй его». «Ты в порядке?» — спрашивает Джулс, когда они уходят с совещания. «Конечно, в порядке», — машинально отвечает Дев, хотя в голове у него гремят слова «слетит с катушек окончательно». «Я всегда в порядке». Джулс не донимает Дева расспросами. По короткому коридору она следует за ним в выставочный зал, где среди современных скульптур ужинают Меган и Чарли. Заметив их за камерами, Чарли умоляюще смотрит на Дева, мол, «вытащи меня отсюда». Словно это обычная свиданка, и Дев может прислать ему липовое сообщение про больного кота. «Джулс, что же нам делать? Умыть руки и смотреть, как все катится к черту?» Дев качает головой и скребет себе щеку, едва не сшибая очки. «Я знаю, что смогу влюбить его в одну из этих девушек, если заставлю расслабить булки, черт подери. Нужно только... Нужно... Я не знаю. Вот как-то... Эх, обычно все куда проще». Джулс наклоняет голову и окидывает Дева своим обычным обеспокоенным взглядом. Она открывает рот, потом закрывает, потом вздыхает. «Так, ладно. Хочешь совет о том, как решить проблему с принцем?» Джулс делает драматическую паузу. «Нужна экспозиционная терапия». «И что именно это значит?» Джулс показывает на Чарли и Меган. В напряженной обстановке этот красавчик каждый раз превращается в комок нервов. Кажется, сама идея свиданий триггерит все его неврозы. А как лечится тревожное расстройство? «По-моему, лекарство он и так пьет». Джулс изгибает бровь. «Что? Ну да, может, я и проверил его вещи в ванной. Я же его наставник». «Нещепетильность — твое второе я, но нет. То есть лекарства наверняка помогают, но их недостаточно». «Ладно, не доучился я на психолога. Просто скажи мне ответ». В голосе Джулс прорезается снисходительность. «Суть в постепенной экспозиции пациента к источнику тревоги, чтобы понизить ему чувствительность. Чарли нужны свидания без стресса от съемок на камеру. Ему нужен опыт свиданий в нестрессовом варианте». Не уверен, что это грамотно с точки зрения психиатрии, но звучит гениально. «Знаю». Джулс пожимает плечами. «Нужно устроить ему тренировочные свидания». Дев воодушевляется, потому что да, это может сработать. С конкурсантками Чарли может встречаться только на камеру. Но после каждой церемонии коронации появляется свободное время. «Джулс, ты могла бы позвать его на свидание в воскресенье?» «Побудете наедине, ты поможешь ему освоиться, научишь расслабляться». «Нет, я в тренировочные подружки не гожусь». Джулс демонстративно поправляет свою микроскопическую, скрытую кроп-топом грудь. «Я слишком сексапильная». «Отмазка не по делу». Получится чистый ром-ком с Кейт Хадсон. С постным лицом гнет свое Джулс. «Устроим фейковое свидание, и Чарльз в меня влюбится». «Тогда сезону капец, а нас с тобой засудят». «Дэв, ты этого хочешь?» Дэв смеется, но когда они снова поворачиваются к Чарли, тот перехватывает взгляд Джулс, краснеет и утыкается в тарелку. Так что, возможно, она не так и не права. «Черт!» — только и восклицает Дэв, потому что идея и впрямь хорошая. А еще потому, что он, Дэв, должен включить обаяние и очаровать Чарли. Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 2. Дата эфира — 20 сентября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Райан Паркер. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Церемония коронации, неделя 1. Место съемок — замок «Долго и счастливо». Марк Давенпорт. Средний план Марка Давенпорта, приближающегося слева. «Девушки, осталась только одна тиара. Если ваше имя не прозвучит, значит, ваш квест окончен». Чарльз Уиншо. Крупный план его рук, поднимающих последнюю оставшуюся тиару. Переход на Меган, Сару и Эми, конкурсанток без тиары. Переход на Чарльза. Задержать его в кадре на 5 секунд. Меган. Переход на Меган, спускающуюся с платформы. Меган. Желаешь стать моей принцессой? Меган, разумеется. Переход к высказываниям после церемонии коронации. Меган. Я не слишком волновалась, что он меня не выберет. У нас безумная химия. У других участниц такой связи с Чарльзом нет. Эми. Поверить не могу, что отправляюсь домой после первой же недели. Думаю, Чарльз просто не дал нам настоящий шанс. Знаю, мы с ним отлично поладили бы. У нас с ним столько общего. Продюсер за камерой. Что, например? Эми бормочет сквозь всхлипы. Ну, мы оба блондины, а еще я знаю, что сделало бы его счастливым, если бы он только дал мне шанс. Почему ни один мужчина не дает мне шанс? Крупный план ее слез на 3 секунды. Заметка Марин для редакторов. Выжмите из жалкого отчаяния этой конкурсантки максимум.